Настоящий сериал на настоящем радио. Виктор Пелевин. «Жизнь насекомых». Читает народный артист России Сергей Маковецкий. 18 серия. «Черный всадник». Я сижу в своем саду. Горит светильник. Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого и сильных лишь согласное гуденье насекомых. Иосиф Бродский. Косяк в руке Максима щелкнул и выпустил тонкую и длинную струю дыма, словно в нем произошло извержение микроскопического вулкана. Максим испуганно поглядел на папиросу и перевел взгляд на Никиту. «Во!» — сказал Никита. «Понял». «Так это ж на каждом косяке бывает раза по три», — побледнев сказал Максим. «О чем я и говорю». Максим замолчал и задумался. Никита сел на пол и стал надевать кеды. «Ты чего это?» — спросил Максим. «Стримак», — объяснил Никита. «Надо погулять пойти. У тебя часы есть?» «Нету». «Тогда включи радио, там объявят. В 3 часа надо на рынке быть». Максим протянул руку к старому вэфу и щелкнул ручкой. Передавали новости. «Финансовые новости. Выступая на сессии Организации Объединенных Наций», заговорил ксилофонический женский голос, «король Иордании Хусейн отметил, что американский план ближневосточного урегулирования представляется ему малоэффективным. Он заявил, что у арабских народов имеется свой план, о котором необходимо шире информировать международную общественность. И теперь несколько слов о событиях внутри страны. Из Кузбасса сообщают, на Новокраматорском металлургическом комбинате задутся 7-я домна с начала пятилетки. Поясним радиослушателям, в ранее принятой терминологии одна домна составляет 7 стаканов или 100 кораблей или 1000 косяков. Таким образом, 7 тысяч... Никита нагнулся над приемником и выключил его. Домна с начала пятилетки. «Не дождемся», — сказал он. «Лучше на улице спросим». 1000 косяков. Мечтательно повторил Максим и выпучил глаза. «Эй, ты слышал, что сейчас передавали?» «Да», — ответил Никита. «А что?» «И тебя ничего не удивило?» «Нет». «Ну ты даешь!» — засмеялся Максим. «Совсем скурился, чувак. Ты правда, что ли, ничего не заметил?» «А что я должен был заметить?» «Про пятилетку! Ведь пятилеток нет больше!» «Пятилеток нет», — сказал Никита. «Но пятилетний план остался. Его же на 5 лет вперед сушили». «А?» — понял Максим. «Пойдем быстрее», — сказал Никита, выглянув в окно. «Пока во дворе пусто. Еще косяк возьмем?» «Не вопрос», — сказал Максим и сунул папиросу в карман. Никита задержался у двери. «Стой», — сказал он с сомнением, глядя на Максима. «Так не пойдет». «Че не пойдет?» «Вид у тебя стрёмный, вот че. Переверни пилотку». Максим послушно снял пилотку и нацепил ее желтой кисточкой вперед. Никита остался доволен и открыл дверь. На улице дул ветер и было прохладно. Недавно прошел дождь, но асфальт уже успел высохнуть. Максим с Никитой вышли на дорогу и двинулись в гору по направлению к блестящим воротам, образованным трубой теплоцентрали, которая выгибалась над дорогой в форме буквы «П». «Слушай», — сказал Никита, — «туда не пойдем». «А чего?» «Вон, видишь», — сказал Никита, указывая на арку. Что это за П такое? Максим поглядел вперед. «Брось!» — сказал он. «Это у тебя думка начинается. Идем!» Но после Никитиных слов проходить под буквой «П» было довольно страшно, и Максим с Никитой перелезли через трубу в нескольких метрах справа от арки, промочив штаны в сырой траве и вымазав ноги в грязи. Никита внимательно посмотрел Максиму на ноги. «Чуть ты в сапогах ходишь?» — спросил он. «Жарко ведь?» «В образ вхожу», — ответил Максим. «В какой?» «Гаева. Мы вишневый сад ставим». «Ну и как? Вошел?» «Почти. Только не все еще с кульминацией ясно. Я ее до конца пока не увидел». «А что это?» — спросил Никита. «Ну, кульминация — это такая точка, которая высвечивает всю роль. Для Гаева, например, это то место, когда он говорит, что ему службу в банке нашли. В это время все вокруг стоят с тяпками в руках, а Гаев их медленно оглядывает и говорит: «Буду в банке!» И он роняет бамбуковый меч». «Почему бамбуковый меч?» «Потому что он на бильярде играет», — пояснил Максим. «А аквариум зачем?» — спросил Никита. «Ну как?» — ответил Максим. «Постмодернизм. Де Кирико. Хочешь, сам приходи, посмотри». «Не, не пойду», — сказал Никита. «У вас в подвале сургучом воняет, а постмодернизм я не люблю. Искусство советских вахтеров». «Почему?» «А им на посту скучно было просто так сидеть. Вот они постмодернизм и придумали. Ты в Самосовов слушайся». «Никита», — сказал Максим, — «не базарь. Сам, что ли, вахтером не работал?» Впереди никого не было. Максим полез в карман, вынул оттуда косяк и закурил. «Ну, работал», — сказал Никита, принимая дымящуюся папиросу. «Только я чужого никогда не портил. А ты, даже когда в подвале этом еще не прижился, уже был паразит. Вот я тебе картину просил на 3 корабля обменять, помнишь?» «Какую?» — фальшиво спросил Максим. «А то не помнишь. Смерть от подводного ружья в саду золотых масок», — ответил Никита. «А ты что сделал? Вырезал в центре треугольник и написал...» «Отец», — с холодным достоинством ответил Максим. «Чё это ты пургут метёшь, а? Мы где-то проехали давно. Я тогда был художник-концептуалист, а это был хэппининг». Никита глубоко вдохнул дым и закашлялся. «Говно ты», — сказал, отдышавшись. «А не художник-концептуалист. Ты просто ничего больше делать не умеешь, кроме как треугольники вырезать и писать вот всякие названия и придумываешь. И на вишневом саде ты тоже треугольник вырезал и написал. А никакой это не спектакль. И вообще, во всем этом постмодернизме ничего нет, кроме и треугольник». «Художника-концептуалиста я в себе давно убил», — примирительно сказал Максим. «А я-то думаю, что-то у тебя изо рта так воняет». Максим остановился и открыл было рот, но вспомнил, что хотел одолжить у Никиты плана. И сдержался. Никита всегда так себя вел, когда чувствовал, что у него скоро попросят травы. «Ты, Никита, прям как участковый стал», — мягко сказал Максим. «То тоже жизнь объяснял. Ты говорил, Максим, на производство идти не хочешь. Вот всякую ерунду и придумываешь. Правильно объяснял. Ты от этого участкового отличаешься только тем, что когда он надевает сапоги, он не знает, что это эстетическое высказывание. А сам ты кто? Не выдержал Максим. Может, скажешь, не постмодернист? Такой же говно в точности. Но Никита уже успокоился, и его глаза подернулись прежней вялой меланхолией. «А эта картина хорошая была», — сказал Максим. «Смерть от подводного ружья. Она у тебя какого периода? Астраханского?» «Нет», — ответил Никита. «Киргизского». «Да я же помню», — сказал Максим. «Астраханского». «Нет», — сказал Никита. «Астраханского — это пленные негуманоиды в штабе Киевского военного округа. У меня тогда был длинный киргизский период, потом короткий астраханский, а потом опять киргизский. Чего Горбачева никогда не прощу, это что Среднюю Азию потеряли. Такую страну развалил». «Думаешь, он хотел?» — спросил Максим, стараясь увести беседу как можно дальше от опасной темы. «У него просто не было четкого плана действий». Никита не поддержал разговора. Шоссе, по которому они шли, уводило все дальше от моря, вокруг были только голые холмы, и Максим подумал, что если опять начнется дождь, спрятаться будет некуда. Он начал замерзать. «Пошли обратно, что ли?» — сказал он. «Эй, пяточку оставь!» Никита затянулся последний раз и отдал Максиму окурок. «Зачем обратно?» — сказал он. «Сейчас повернем, тут напрямик можно выйти». От шоссе уходила узкая асфальтовая дорога. Вдоль нее стоял длинный деревянный забор, за которым возвышались недостроенные санатории и пара подъемных кранов. Максим с тревогой подумал, что на дороге могут встретиться собаки. Но когда Никита свернул шоссе, молча пошел следом. Вдруг в голову ему пришла неприятная мысль. «Слушай, Никита, — сказал он, — отчего это мы про банку говорили?» «Это ты про Вишневый сад рассказывал?» «Нет», — сказал Максим. «Раньше. Про конопляных клопов». «А, это коробок травы банк накрывают и смотрят. Если клопы выползут, значит, шухер». Вы слушали 18-ю серию чтения романа Виктора Пелевина «Жизнь насекомых». Читал народный артист России Сергей Маковецкий. Продолжение следует. Настоящий сериал на настоящем радио. По будням в 13:10 и в 20:10.